Глава 19. Расчлененка. Вот это подстава. Нестерпимо хочется врезать как следует Лане по пятой точке. Я же ясно сказал, вещи забрать, ключ отдать. И скандалить при Мавке не хочется. И хавать это уже нет никакой выдержки. Но сейчас надо спасать жену от напрашивающихся некрасивых интерпретаций. Варя, прижимаю к себе за плечи, закрывая руками грудь от возмущенного взгляда Ланы. Это недоразумение, извини. Вторжение самовольное и для меня такое же неожиданное. Разворачиваю ее к себе, натягивая обратно бретельки сарафана. Обнимаю. «Варя?» — выплевывает возмущенно Лана. «Не успела наша кровать остыть, ты уже шлюх водишь?» «Так, Лана, во-первых, это моя жена, она у себя дома. И будь любезна одеться и контролировать свой базар. Во-вторых, остывать было нечему. А в-третьих, да какого черта ты здесь? Я же внятно сказал отдать ключи Ивану, вещи увезти. Одевайся, твою мать!» «Я несколько дней тебя тут ждала, а ты?» «Все, Лана, на выход. Увожу Варю на кухню. Усаживаю за стол, сажусь напротив. Ее щеки горят, губы поджаты, сжимаю ее пальчики. Ну, прости, косяк. Я очень занят был и дома не появлялся, тебя искал. И не проконтролировал». «А кто эта девушка, Андрей?» «Эта девушка...» «Эта девушка!» — залетает уже одетая Лана. «Его невеста, на секундочку!» Бросает кольцо на стол. «Это правда?» «Когда-то была. В другом измерении». «В другом измерении. Да я живу здесь. Посмотри», — злоухмыляется она в лицо Варваре. «Вот смотри, шторы эти я выбирала. Цветок этот, — показывает она на розу в горшке, — он мне дарил. Здесь же кругом мои вещи». «А я просил забрать их, Лана. Забирай сейчас. Все, что останется, выкину. Ты уж извини». «На кого ты меня променял, Андрей? А? Да ты посмотри на нее и на меня. Ты слепой, что ли?» «Это ж надо иметь такую ничем непоколебимую уверенность в своем совершенстве. Откуда она взялась? Раньше, когда Лана и правда была красива, такой уверенности и близко не было. Откуда?» И я смотрю на нее, рисуя пальцами на мягкой ладошке Вари. «Тебе пора к психиатру, Лана. Это тебе пора к психиатру. Это та твоя, блядь, деревенская». «А шторы так себе», — вздыхает Варвара. «Гарнитура не подходит. Да и погладить могла бы получше, цветы не политы». Пальчики гладят опустившиеся бутоны. «О, а ты еще и говорящая», — злоухмыляется Лана. «На 8 языках я говорящая, на каком послать?» «Тихо, тихо, встаю между ними, прости, милая», — снижаю я тон, — «я провожу ее быстренько». Мой телефон звонит в кармане пиджака в прихожей. Подхватываю Лану за локоть, тащу в прихожую. «Что ты делаешь?» — провожаю. «Андрей, да очнись же ты!» «Обувайся, обувайся, босиком выставлю». Отвечаю на звонок. «Это старший». «Да». «Мне дежурный скинул. Ориентировку на твою мавку менты пристали. Пусть пока дома посидит. Менты землю роют. Видимо, заказ оплачен. Если выходит из дому, пусть паспорт с собой берет. Ориентировка на Феоктистову». «На каком основании? Кто заявил?» «Шизофрения. Недееспособна, сбежала из дома, представляется чужим именем, может быть опасно», — заявил опекун, документы предоставлены. «Вот козел. Состряпал уже ей шизофрению. Завтра поеду, присану их с ориентировкой этой». «Тормозни пока. Пусть твои ребята компромат на него собирают. Отправь их лучше к тому врачу, что справку выдал. Пусть его присанут как следует. Заставят показания дать и возьмут подписку о неразглашении. Пусть напугают, чтобы генералу стучать не побежал. Как вы?» «Лану из гостей провожаю, зло прищуриваюсь я». «О, жалко мавку твою». «Это еще почему?» «Даже не психануть ей на тебя как следует. Деваться-то все равно некуда». «Да, да». «Обуваюсь сам». «Лана, сумку возьми». «Варя», — на секунду возвращаюсь на кухню. «На такси посажу и вернусь. Прости меня за этот инцидент. Это неприятно, я понимаю. Вернусь, можешь на меня порычать». Коротко целую в губы, но она перехватывает меня за шею, не позволяя отстраниться, и углубляет поцелуй. «Да», — шепчу ей, — «я очень на это рассчитываю, что эта неприятность не испортит нам сегодняшнюю ночь». Вывожу на улицу Лану, параллельно набирая такси. Вызываю. «Ключ», — протягиваю руку. «Андрей, ты что, в самом деле женился на этой?» «Ключ», — отдает. «А если мне некуда будет пойти?» «Ты в своем уме, Лана, я же сказал, что женюсь, ты чего творишь?» «Нахиа? Ты вломилась. Ты же любишь меня. Зачем ты на ней женился? Что нам сейчас делать?» «Невменяемая ты, Лана, еще раз. Сосредоточься и вникай. Тебя я не Андрей Зольников». Разворачиваюсь. Мужчина лет 50, крепкий, в пиджаке, под ним вижу тонкий ремешок кобуры, выправка военная. «Вы кто?» В темноте далеко за его спиной я вижу еще несколько человек. «Я начальник охраны генерала Мансурова, меня зовут Игорь Сергеевич Колев». Лана вцепляется в мою руку, прижимаясь к плечу. «Что вам нужно, Игорь Сергеевич?» «Сегодня утром вы допрашивали опекаемую им девушку, Варвару Феоктистову. Мы разыскиваем ее и очень надеемся на сотрудничество в этом вопросе. Где Варвара? Она нуждается в лечении и наблюдении». «Не могу знать. Нашим ведомством она задержана не была, и вам наверняка уже об этом сообщили». «Сообщили. Но на камере», — протягивает он фотографии, сделанные из камер наблюдения ГИБДД за перекрестками. «Она уехала с вами». «Фотографии нечеткие и сделаны уже в городе». «Нет, вы ошибаетесь. За мной в машине моя жена, Зольникова». «А я могу увидеть вашу жену?» «Естественно, нет». «Почему?» «У этого очень много причин, как личных, так и объективных. Она в отъезде». «В отъезде?» — оценивается Лана, мстительно прищуривая глаза. «Ах, твою мать, нет, нет!» — разворачиваюсь к ней. «Лана, дорогая, отдаю ключ домой, но быстро!» Подхватывает ключи, идет обратно в подъезд. «А Лана, простите?» — ухмыляется он. «А Лана — это мое личное дело. Еще вопросы есть?» «Есть. Секретарю отдела через служебный запрос. Отворачиваюсь». «Зольников?» «Да». «Он расчленит тебя за Варвару. Живьем. Об этих угрозах сотруднику при исполнении я обязательно уведомлю свое руководство в рапорте по делу Мансурова, господин Колев. А сейчас меня больше интересует вопрос, кто кого будет расчленять в моей однокомнатной квартире. Я ускоряю след за Ланой».